К завтраку мы с королем вышли с опозданием, так что завтрак скорее напоминал обед и тем самым привлекли к себе дополнительное внимание придворных, шушукавшихся у нас за спиной, об альковных приключениях знати. Истории такого толка ходили почти о каждом вельможе и знатной даме. Так вот, придворные недоумевали, почему они ни разу не застали нас с королем во время поцелуя, хотя и так ясно, что мы любовники. Я делала вид, что не слышу ничего из этой болтовни. Дофина за столом не было. Епископ прожигал меня подозрительными взглядами, а Жак вел себя настолько чопорно и сдержанно, будто вчера со мной был совершенно другой сильф. Его искусство перевоплощения было достойно восхищения. Я с радостью заметила, что пронизывающий взгляд главной наставницы совсем не останавливался на нем. В разгар пиршества личный секретарь короля похвастался, что утром придворный художник принес ему давно заказанную картину, краши которой нет во всей Франции. Его Величество тут же возжелал взглянуть на шедевр и потребовал, чтобы картину принесли прямо в пиршественную залу. Жан Фуке, шедший следом за слугами, осторожно водрузившими картину на подставку, все еще пребывал в состоянии легкой эйфории, что сразу было воспринято окружающими как творческий экстаз. Художник лично сорвал кусок ткани, скрывавший от нас его творение, и наша трапеза превратилась в пиршество для глаз, вызвавшее восторженные вздохи придворных. Картина представляла собой диптих, на одной стороне которого был изображен заказчик, но все взгляды были прикованы сейчас ко второй его части. На ней красовалась бледная дама с асимметричным декольте, обнажавшим левую грудь, а у нее на коленях сидел очаровательный младенец. У этой дамы с картины было просто удивительное сходство со мной, а за спиной у нее парили крылатые существа, выполненные в алых и синих тонах. То ли Жан Фуке пытался таким образом отдать дань уважения династии Валуа, уделив внимание геральдическим цветам этого правящего дома, то ли он запомнил фей, танцующих у жертвенного костра. Мне тоже бросилось в глаза, что в отсветах пламени ближние ряды хоровода казались кроваво-красными, а дальние, утопавшие в ночной темноте, синими. Глянцевые тела существ с картины и лица без улыбок производили довольно тягостное впечатление. Но все-таки наибольшее беспокойство мне доставила наставница. Некоторое время она внимательно смотрела на холст, а затем взглянула на меня так, что оба моих сердца замерли от страха. Неужели догадалась о чем-то? Его Величество, узнав меня на картине, пришел в благостное расположение духа. «Прекрасно!» — сказал он, мечтательно улыбаясь. «Сразу видно, что у моего придворного художника отменный вкус. Дева Мария с младенцем», — сказал Жан Фуке. «Так я представляю ее себе». Все взгляды сразу сконцентрировались на епископе. Что-то он скажет на это богохульное заявление. С уст прелата уже готово было сорваться язвительное замечание. Но Жовенель де Зьорсен сдержанно промолчал, только недовольно поджал губы, искоса взглянув на меня. Я могла понять его негодование. Еще бы, женщины, подвергавшейся всяческому осуждению с его стороны, была написана сама непорочная дева, в которую так верили люди. Но, насколько я знала, многие художники воплощали внешность своих возлюбленных или даже простых натурщиц для создания образов святых. Так что ничего ужасного ни я, ни Жан Фуке не совершили. Повисла неловкая пауза, в ходе которой главная наставница буквально пригвоздила меня к спинке кресла острым и колким взглядом. Мне было нелегко выдерживать его, но вскоре наступившую тишину прорезал звук охотничьего рожка, и в пиршественную залу ввалились шуты. Карлица Мишон, уливаясь бутафорскими слезами, фонтаном брызгавшими из специальных трубочек, укрепленных под ее париком на уровне глаз, уморительно рвала на себе волосы и посыпала голову пеплом, стараясь успеть за Мосье де Лаоном. Тот, решительно сдвинув брови и выпятив губы сковородником, вышагивал впереди, нарочито бия себя в грудь. Надо сказать, что этот карлик, вооруженный до зубов игрушечными кинжалами, мечами и арбалетами, имел настолько смешной и бравый вид, что все участники трапезы невольно сдержанно захихикали. Третий шут – тот самый, что выезжал на осле во время рыцарского турнира. Вышел им навстречу. «Эй, Мишон!» – крикнул он. «Вижу, стране засуха не грозит. Будем тебя приглашать. Ты плачешь в три ручья». Мишон начала рыдать с удвоенной силой. «А по ком же ты так убиваешься?» – поинтересовался третий шут. «Мосье де Лаон решил сменить работу», – ответила карлица, в то время как виновник ее слез ходил по залу с самым зверским видом, выхватив сразу 5 деревянных мечей, небольшую дубину и молоток для отбивки мяса, который, судя по всему, украл на кухне. «Кем же он хочет стать?» – недоумевал третий шут. «Вроде помощником лекаря», – сказала Мишон. «Будет помогать делать операцию по замене старой власти на новую». Это высказывание заставило всех навострить уши. Ведь все правление Карла VII, страна и сам монарх были словно на пороховой бочке. Восстания, войны, интриги не прекращались ни на миг. «Пока за столом доедали фазана, Мосье де Лаон перешел в партизаны», — весело продекламировал третий шут. «Ты тоже можешь пойти со мною, дорогая Мишон», — подал наконец голос сам Мосье де Лаон. «Ты же у нас известная куртизанка», — последняя фраза вызвала притворное возмущение карлицы, принявшейся от души лупить веером своего собеседника. «Да я ж партизанка», — хотел сказать, — оправдывался тот, убегая от разъяренной маленькой шалуньи. Все аплодисменты достались третьему шуту, который, вдоволь искупавшись в них, выбежал из зала вслед за остальными карликами. «Этот спектакль тайно организовала я, как только мне стали ясны намерения дофина, специально отрепетировав с участниками все роли, чтобы привлечь внимание короля к зреющему мятежу. Я, в вихре событий, уже и забыла, что поручила шутам. А вот они старались изо всех сил, ведь им было обещано щедрое вознаграждение». Карл VII перестал жевать фазана после недавней меткой фразы третьего карлика, которая, кстати, была чистым экспромтом. Я видела, что король уловил намек и был охвачен беспокойством, так что мне осталось только развить идею, действуя в нужном русле. «Ваше Величество», — тихо сказала я, — «а как же дофин Людовик? Может, ему не здоровится? Отчего он не вышел к трапезе? Я очень беспокоюсь за него». Карл VII, возможно, по своей любовной рассеянности, только сейчас, заметивший отсутствие наследника за столом, послал за ним своего камерария, а когда тот вернулся ни с чем, приказал обыскать замок и допросить слуг. Выяснилось, что никто из них не мог вспомнить, когда дофин покинул свои покои. Все события прошедшей ночи словно были стерты из памяти каждого приближенного. Королевская стража рапортовала, что дофин не проходил через посты, чем очень озадачило и огорчило его величество. Интрига из-за недостатка опыта, возможно, не совсем умело затеянная мной, приняла совершенно непредсказуемый оборот. Поползли слухи, что дофин похищен англичанами, хотя я и Жак, а возможно и главная наставница, прекрасно понимали, что без фейского вмешательства здесь не обошлось. Похоже, мы рано сбросили Мэдди Эйл со счетов. Когда к вечеру обитатели замка, буквально сбившись с ног, мечтали о покое и отдыхе, свершилось нечто, спровоцировавшее бессонную ночь для всех. Его Величество вместе со своим советником, тещей, епископом и секретарем, как раз обсуждали случившееся, расположившись за столом в королевском кабинете, а я стояла у окна, когда послышался настойчивый стук в дверь, через мгновение пропустившую внутрь гонца. У того был смертельно усталый вид. Наверное, гонец скакал во весь опор, не выпуская поводья целый день, чтобы принести королю важные новости. Его сапоги и плащ были в пыли, а левый рукав залит кровью. «Беда, ваше величество!» – прохрипел он, протягивая королю запечатанные послания. Карл VII взял письмо, дрожащее от волнения рукой, и, быстро развернув, пробежал глазами, а потом бросил на стол, чтобы с ним могли ознакомиться все остальные. «Этого и следовало ожидать, ваше величество», — констатировал Жак, изучив письмо. «Я не раз говорил вам об опасности, исходящей от ваших вассалов. Кто-то поддерживает этих мятежников. Надо найти этого тайного лидера», — тихо проворчала теща себе под нос, с интересом взглянув на советника. «Мне показалось, что Маха-де-Нюй-Араум как-то интуитивно ощущает что-то неладное рядом с ним, но не может понять, что именно. От каждого ее взгляда на Жака у меня все сжималось внутри, зато он сам относился к вниманию тещи, короля, очень спокойно, по крайней мере, так это выглядело внешне. Подчеркнутые вежливость и почтение, приправленные некой долей равнодушия, словно были его прочным зеркальным щитом, о который разбивались все стрелы взглядов и каверзных вопросов. На них наставница была большой мастерицей. Сейчас она уже не казалась мне доброй и мудрой, как это было в детстве. Порой я даже думал о том, что по заданию Фейсельдерации она могла намеренно сблизиться со мной, как с потенциальной наживкой для Жака. Если так, то это было, как минимум, нечестно. С другой стороны, у меня не нашлось никаких доказательств справедливости подобной версии. Я вдруг поняла, что на самом деле ничего не знаю ни о настоящих мотивах и чувствах главной наставницы, ни о правилах той игры, которую вела все это время Фейсельдерация. Я не верю, что мой сын мог возглавить этот бунт. Он заложник ситуации, он похищен и вынужден следовать за своими мучителями, с горечью в голосе и, кажется, сам не веря в то, что говорит, произнес король. «Сир, прошу простить мне эту дерзость, но я лично видел дофина во главе армии мятежных аристократов», — сказал гонец, опустившись на одно колено перед королем. «Он не заложник, а претендент на ваш трон». Мне показалось, что Карл VII вот-вот разрыдается от осознания предательства собственного сына, но король внешне сохранил присутствие духа. Это стоило ему огромных усилий, чтобы не демонстрировать бурю охвативших его эмоций. Он встал из-за стола и, подойдя ко мне, тоже принялся смотреть в окно. Я чувствовала, что он ужасно одинок и несчастен сейчас, как, впрочем, и всегда, и взяла его за руку. Мое прикосновение будто придало королю сил. «Что вы все думаете по этому поводу?» — холодно спросил он, жестом приказав гонцу удалиться. «Если взглянуть на все это, отбросив эмоции и уделяя внимание лишь фактам, то вы ничего не потеряли в результате опрометчивых действий дофина, ваше величество. Даже наоборот, вы теперь четко представляете себе, кто ваши враги», — сказал Жак, вызвав еще один заинтересованный взгляд главной наставницы. «К тому же, насколько я могу судить, коалиция мятежников слаба, как и их армия». Мне даже показалось, что теща постепенно проникается симпатией к человеку, как я когда-то, с момента первого знакомства с ним. «Сколько у него людей?» — спросила Маха-де-Нюй-Араум, кажется, имея в уме продолжение в стиле «и не людей». «Несколько тысяч», — проворчал в ответ его величество. «Под его знамена встали Д'Алансон, Дюнуа, маршал де Лафайет. Бретонь и Бургундия тоже против нас. У вас достаточно сторонников, чтобы одержать победу, ваше величество», — сказала я, стараясь успокоить короля. «Да», — воодушевившись после такого замечания, воскликнул король. «Мои военачальники Артур де Ришмон, маршал де Лагиак, адмирал Оливье де Коативи по-прежнему верны короне». «Вы собираетесь воевать против собственного сына, ваше величество?» — заметил епископ. «Это не по-христиански. Бог учит нас прощать». «Все сильные мира сего, плохие ученики», — с усмешкой сказала Махада Ньюяраум. Она, как никто другой, знала, что все постулаты всех религий были тщательно скорректированы фейсельдерацией. Для этого вывели даже специальную породу фей и сильфов, которым применяли приставку «догма». «Я воюю не против сына, а во благо Франции», — жестко возразил король. Обсуждая план действий, мы засиделись далеко за полночь, и решение было найдено, хотя Жовенель де Дзюрсен оказался ему не особенно рад. Кажется, он в какой-то мере был согласен с выдвигаемыми мятежниками претензиями. Прекратить невообразимые траты двора, из-за которых пустела казна, отменить грабительские налоги и перейти к более активным действиям в затянувшейся столетней войне. Частично все эти волнения в народе возникли благодаря его личным стараниям очернить меня в глазах простых людей, а результатами этих действий воспользовался дофин. Епископ выступал за мирное ведение переговоров с мятежниками, но король, нашедший поддержку в лице Жака и тещи, оказался непреклонен. На этот раз его величество, не желая никого больше видеть, решил провести остаток ночи в своих покоях один, а я отправилась к себе в сопровождении Жака, главной наставницы и королевской стражи. «Нам надо чаще общаться, месье Кёр», — с неуловимой долей кокетства сказала на прощание Махада Ньюяраум, прежде чем скрыться за дверями своих покоев. «Ручаюсь, что мы можем почерпнуть много полезного друг от друга. Ваше внимание — честь для меня, герцогиня», — с поклоном отвечал Жак, глазом не моргнув. «А у меня перехватило дыхание. Так я беспокоилась за него». «Я приглашаю вас завтра на утренний чай», — Махада Ньюяраум одарила его приветливой, многообещающей улыбкой. Что-то она задумала. У меня было стойкое ощущение, будто главная наставница неровно дышит к моему суженому. «Да, ваша светлость». Жак снова поклонился и слегка коснулся губами ее руки. Дальше мы шли по коридору в полном молчании. Присутствие главной наставницы делало опасным любое общение, потому что ее тонкий фейский слух мог уловить то, что совершенно не нужно было знать наблюдателю высших небес. У моих покоев Жак подчеркнуто вежливо попрощался со мной, словно мы были чужими друг другу, но на дне темных омутов его глаз все так же вспыхивали золотые искры любви и желания, а его поцелуй, который он прихотливо запечатлел на моей руке, по-прежнему был полон обещаний близости, нарушавший все фейские запреты. Войдя внутрь, я осталась одна и, сев на пышное высокое ложе, еще и еще раз прокручивала в мыслях недавние события. Жизненные задачи с множеством неизвестных я успешно решала в инститаме, но здесь, в мире людей, да и в мире фей, который, как выяснилось, оказался значительно сложнее и опаснее облачного предела, неизвестных было слишком много. В частности, абсолютно непонятна была позиция высших небес в восстании аристократов. Я впервые не знала, что нужно делать, решив полагаться на интуицию, компас которой был очень развит у фей-затейниц. Через некоторое время мое внимание стали занимать странные шорохи и шепотки, рассыпавшиеся по замку. Сначала я не придала им значения, Но когда они перешли в завывание и громкие постукивания, это уже невозможно было игнорировать. Причем вся эта вакханалия творилась где-то рядом с покоями главной наставницы. Я собиралась уже выйти посмотреть на то, как Махада Нюи Араум справляется с незваными гостями, когда меня кто-то бесцеремонно дернул за подол, заставив взглянуть под ноги. «Лютеций!» — строго сказала я, взглянув на хитрую, улыбающуюся бородатую физиономию. «Признавайся, твои штучки?» «Не штучки, а родственнички», — засмеялся Фарфадет. «Весь клан Мор-Амор здесь. Надо же было чем-то отвлечь старушку-фею, пока я скажу тебе что-то важное». «Она не старушка», — пробормотала я, вспомнив истинный облик Махады Нюи Араум. «Да она старше этого замка, а его 4 века назад построили. Вот я и говорю, фейшенция, тьфу, то есть старушенция», — пояснил Лютик. В этот миг к завываниям неожиданно прибавились хлесткие удары и приглушенные ругательства, абсолютно неприемлемые для жительниц высших небес. Если бы не мой фейский слух, я бы никогда не поверила, что Махада Нюи Араум способна на такие словесные кульбиты, хотя в ситуации с распоясавшимися фарфадеттами сдержаться было трудно. «Лютует, наставница, прямо как я в гневе», — констатировал Лютик, вжимая голову в плечи от каждого звука удара. «О, к тяжелым заклинаниям перешла. Ну ты говори быстрее, что там такое важное?» — нетерпеливо спросила я. «Опасаюсь, что твои родственнички долго не протянут». «Две новости, дорогая Лэй. Одна — кёрная, задорная, а другая — эльная, предельная». «С какой начать?» — сказал Фарфадет, залихватски подмигивая мне. От такой характеристики новостей я немного задумалась, не зная, что выбрать. «Вот народ, эти фарфадетты, ничего не могут сказать просто так, без прибауток. Ну, давай предельную», — наконец решила я. «Мэдди Эйл и ее сподвижники идут вместе с войсками мятежников», — объявил Лютик. «Тоже мне новость», — недовольно проворчала я. «Это и так было ясно». «Да подожди, не все еще», — воскликнул Фарфадет, помахиваясь запиской у меня перед носом. «Мне доложили, что Мэдди Эйл написала 2 послания. Одно у меня». «Что за послание?» — спросила я, выхватив из его цепких пальцев небольшой свиток. «Как удалось перехватить?» «Почтовая ворона — моя знакомая. За сыр все, что хошь, отдать может. Вот и принесла», — похвастался Лютик. «А второе послание проворонили?» — спросила я, разворачивая свиток. «Мэдди Эйл его какой-то другой почтой доставила», начал оправдываться Фарфадет. «Ладно, что тут у нас?» — прошептала я, стараясь как можно быстрее развернуть свиток. «Я уже смотрел, но ничего не понял», — заметил Лютик. «За время нашего знакомства он, с горем пополам, научился читать, так что я некоторым образом принесла просвещение в массы неграмотных фарфадеттов». «Не мудрено», — пробормотала я, разглядывая нестройные ряды закорючек. «Это фейские крокозябры!» Такая тайнопись была изобретена жительницами облачного предела, чтобы матрии не могли прочитать записки инститамок. Версия, которую использовала Мэдди Эйл, относилась к довольно древним, которые мне в силу молодости лет были неизвестны, но попробовать расшифровать стоило. «Кому она отправила это послание?» — спросила я. «Так я не спросил», — развел руками Лютик. «А зачем?» «Затем, что будем знать, кто еще на ее стороне», — сказала я. «Ну, тогда я сейчас». Лютик собирался исчезнуть, чтобы навести справки, но я удержала его за капюшон. «Стой! А вторая новость?» «А-а-а!» Фарфадет расплылся в улыбке. «Вот тебе еще одна весточка». Он вручил мне небольшой аккуратный сверток. «Сама знаешь, от кого. многозначительно подмигивая, добавил Лютик. «Оба моих сердца!» Сладко дрогнули от догадки, а Лютик, хлопнув в ладоши, растворился в воздухе, видимо, намереваясь помочь своей родне в деле доведения до белого коленя, главной наставнице фей. Ситуация действительно накалилась до предела. Судя по звукам, то и дело доносившимся из покоев, где жила Махада Нюй-Араом, в дело пошли тяжелые предметы. Клану Мор-Амор, кажется, все сходило с рук. Фарфадеты вообще были очень шустрыми, а эти еще не соблюдали вассалитет, поэтому поймать кого-то из куцебородых проказников, когда они слаженно действуют все вместе, представлялось довольно сложной задачей. Я снова села на постели и развернула то послание, которое Лютеций называл «керно-задорной новостью», и, прочитав, прижала к груди, мечтательно подняв взгляд ввысь. Эта записка была от Жака, и в ней содержалось достаточно задора, чтобы так ее именовать. Мой суженый приглашал на свидание. Сейчас это казалось безумием, ведь главная наставница могла нас услышать. Но я была уверена, что Жак все продумал, чтобы мы остались незамеченными. Оставалось только дождаться, когда переполох, устроенный фарфадеттами, уляжется и выскользнуть в сад. Это случилось приблизительно через час, после того, как на завывание, крики и звуки ударов сбежалась вся челядь. Клан Мор-Амор с чувством качественно выполненного долга мгновенно рассыпался кто куда, так и не дав себя обнаружить. А потом я услышала, как сонные горничные, смеясь, обсуждали всклокоченный вид тещи короля, насмерть испугавшиеся привидений. Из их болтовни я поняла, что измотанное сражение феи уснула или сделала вид, что уснула, прямо в кресле. По крайней мере, ей сейчас было точно не до того, чтобы шпионить за мной. Но как долго она будет пребывать в таком состоянии? Любое промедление сейчас, казалось, было смерти подобно. Не столько из-за подстерегавшей опасности разоблачения, сколько из захватившего меня желание встречи. Я подошла к окну и вгляделась в море ночной темноты, словно объединивший мир фей и мир людей, сшив их вместе золотистыми нитями лунных лучей, вытянутыми из клубка луны. Сейчас она была такой большой и яркой, словно специально скатилась вниз по полотну синего мрака, чтобы сделать все вокруг волшебным и нереальным. Я разулась и встала на подоконник, ощущая, как он приятно холодит ступни. Тяжелое нижнее платье полетело на пол, составив компанию туфлям. Я позволила лунным лучам пронизывать мое тело, отчего поверхность кожи стала источать легкое призрачное свечение, и развернула крылья, истосковавшиеся по полету. Они мягко затрепетали у меня за спиной, издавая тихий приятный звук. Песнь свободы и счастья. Я закрыла глаза и, оттолкнувшись от подоконника, упала в объятия мрака и лунных лучей. Мне казалось, что я плыву в этом море ночной прохлады, навстречу своей мечте. Не поднимая век, я летела все дальше, боясь спугнуть эти ощущения видами реального мира. В институте нас учили подвергать все логичным рассуждениям. Но теперь я знала, что существуют такие понятия, которые не поддаются логике и не имеют четкого объяснения, даже если применить к ним весь передовой научный арсенал высших небес. Так чувство, владевшее мною и влекущее меня вперед, было вне разума и реальности, рассыпаясь у меня в мозгу тысячей розовых лепестков новой зари. Мне даже показалось, что я ощущаю тонкий розовый аромат, который только мог быть у самой нежной и светлой мечты. Вся эта романтика вдруг исчезла в единый миг, когда мне прямо в правый висок врезалось нечто лохматое, теплое и твердое, словно напоминая о том, что совсем отрываться от реальности все-таки рановато. Я открыла глаза и резко затормозила в воздухе, зависнув почти вертикально в полный рост и молотя крыльями для равновесия. рядом со мной в такой же позе, замер ошарашенный довольно крупный нетопырь, тоже воззрившийся на меня, вытаращив мелкие черные блудливые глазки. На лбу у него надувалась крупная шишка. «Неужто и у меня будет нечто в этом стиле? На свидание с шишкой? Кошмар!» «Ну, у меня, допустим, есть повод не смотреть по сторонам. Но ты-то что, не видишь, куда летишь?» Возмущенно воскликнула я, поздно вспомнив о том, что животные не разговаривают и вряд ли вообще способны понять мой пылкий монолог. «А ты что, знаков не видишь? Вон, по звездам у тебя помеха справа. Ты должна была уступить дорогу». Неожиданным басом выдал нетопырь в ответ, оскалив мелкие зубки. «И вообще, тут трасса перелетов сугубо для нетопырей, а не для летающих теток, которые, к тому же, не знают законов воздухоплавания. Кто тебе вообще права на вылет дал, а?» «Это кто тут тетка?» Справедливо возмутилась я, хотя мной уже овладевал смех. «Нетопырь — оборотень. Вот так встреча. Эти говорящие и условно интеллектуальные твари нижних глубин были известны как отъявленные кровососы, поэтому найти тайную трассу их перелетов считалось высоким достижением у фей, за которое полагалась награда. Но не это привело меня в состояние бесконтрольного хихиканья, а всплывшие в моей памяти утверждения. Их начертала какая-то неугомонная инститамка с помощью нестираемой магии на стенах аудитории нетопыреведения. Если есть нетопырь, то значит существует и топырь, гласила первая из них. А второе было еще более научным. Нет, топырь представляет собой массу пыря без упаковки. Последнюю фразу я, кажется, произнесла вслух, потому что мой зубастый собеседник насупился и грозно поведал мне следующее. «Если уж на то пошло, то я не нетопырь, а брутопырь, в смысле брутальный, ибо зверь, понятно? И давай разлетимся по-хорошему». Я согласилась, но решила проследить, куда отправился этот брутопырь. Каково же было мое удивление, когда, делая отчаянные взмахи кожистыми крыльями, чтобы выровнять полет, мой собеседник направился к замку, причем траектория его полета явно должна была пройти через окно спальни, где сейчас находилась главная наставница. Я нисколько не сомневалась в том, что Махада Нюй Араом легко отобьется от этого крылатого кровососа. Но все-таки почему нетопырь направился именно к ней? В другое время я бы отправилась вслед за ним, чтобы узнать, что же он собирался делать в покоях тещи. Главная наставница никогда не ассоциировалась у меня с нетопырским ужином. Так вот, в другое время я бы выведала все, но не сегодня, ведь меня ждал Жак. «Кей-Юлей!» Его голос, прозвучавший снизу, вычеркнул из моей памяти все, что могло послужить помехой нашей встречи. Через секунду я стояла рядом с ним на траве, любуясь черными омутами его глаз, на дне которых вспыхивали золотые искры. «Она не услышит нас здесь?» — спросила я приглушенным голосом. «Никто не услышит», — улыбаясь, сказал Жак и жестом указал куда-то ввысь. Я подняла голову и увидела, что прямо над нами, кружась на ветру, парит раскрывшийся бутон серебряной розы. Кажется, одно из тех, что я видела в доме Жака, когда приезжала туда вместе с королем, чтобы посмотреть образцы товаров по негацианской миссии. Уже в то время эти цветы показались мне необыкновенными. «Под розой», — сказано, — негромко произнес Жак. Эта фраза была заклинанием, обретавшим силу в устах сильфов и фей. На заре его изобретения с ним произошла забавная история, которая стала затем частью мифов Древнего Рима. кто-то из людей, скорее всего, поэт или жрец, обладавший особенным мировосприятием, случайно услышал эти слова и ощутил воздействие фейского волшебства. Потом роза вошла в мифы, как цветок, хранящий секреты. Якобы его Амур получил от богини любви Венеры и подарил богу молчание, чтобы влюбленные не разглашали свои тайны. Люди не могли овладеть волшебством фей, но фраза «под розой» сказана, и лепнина в форме роз навсегда стали для них символом тайны. Слетев с уст Жака, заклинание обрело силу, окутав парящий бутон светящимся ореолом. Это было настолько красивое зрелище, что у меня перехватило дух. Нам, воспитанницам облачного предела, пока не выдавали зачарованных роз, даже на практических занятиях. Слишком дорогостоящим был этот процесс, поэтому я видела действие заклинания впервые. «Скоро нам не нужно будет скрывать что-то», — с улыбкой сказал Жак, нежно прижимая меня к себе.